Это невозможно. Вот показания водителя такси. Он вез их от Балкана, а через час вернулся их забрать. Я положил перед ним листок с показаниями шофера. Михнев даже не взглянул на него. «В доме живет больше десятка семей», — сказал он. «Откуда таксисту известно, в какую квартиру вошла Крася?» «Он и не пишет, в какую». «Наличие у нее твоего ключа разъясняет нам это». «Вовсе нет. Можешь отрицать сколько угодно. Суд установит, что ты занимаешься сводничеством». Тоди не ответил, сидел, выпрямившись, невозмутимо глядя перед собой. Я включил магнитофонную запись его разговора с Краси, сделанную в тот день, когда мы ездили за грибами. Тоди слушал, опустив голову, и не похоже было, что он удивлен. «Что ты хотел рассказать Тони Харланову о Красимире?» «Что шляется с разными иностранцами. Так ведь ты сам организовал эти встречи. У вас нет доказательств. Когда ты в последний раз видел ее брата?» «После ее смерти». «Это ты ему подсказал? Будто его сестра отравилась грибами, которые я собирал». «Ничего подобного. Где ты был в пятницу между 6 и 9 часами вечера? До 8 в Балкане. И официанты, и те люди, с которыми ты сидел за одним столиком, утверждают, что ты ушел раньше 6. Вот их письменные показания». Я положил перед Тоди листки с показаниями, дал ему возможность увидеть имена и подписи. Он на них и не взглянул. Я поехал домой. «Влычков утверждает, что возвратился ты к началу второго тайма, то есть после 8. Добирался до дому. Мы проверили. Дорога до твоего дома занимает 20 минут. Не было трамвая, я пошел пешком». «Михнев, как бы ты ни выкручивался, у тебя нет алиби на 1.5 часа. В это время погибла Дашка». «Это не я!» «Именно ты был заинтересован в ее ликвидации. Поймите, это не я!» «Зачем ты поручил Потлаке увезти ее на Солнечный берег?» «Ничего я ему не поручал. Он рассказал мне. Ты заставил его увезти Дашку из Софии, потому что после смерти Краси она раскисла и могла разговориться. Я покажу тебе письменные показания, Жоры. Организую вам очную ставку. Я уже заявил, что не имею никакого отношения к смерти этих девушек, и не клейте мне никаких обвинений. Докажи, где ты был, и обвинения отпадут. Я уже сказал». Вошел Ваклев и поставил на пол обычное оцинкованное ведро, не новое, поцарапанное с внешней стороны. «Твое?» — спросил я Михнева. «У меня пластмассовое». Достав из внутреннего кармана пиджака лист бумаги, Ваклев прочел 3 фамилии. Женщина и 2 мужчин, члены того же кооператива, в котором жил Тодор, присутствовали при акте изъятия ведра с его балкона, в чем и расписались. Я спросил: «Сейчас что скажешь?» «Это подстроено». Я приказал Ваклеву унести ведро, а акт оставить у меня на столе. «Михнев», — сказал я, когда Ваклев вышел, — «всех этих свидетельских показаний и вещественных доказательств вполне достаточно, чтобы осудить тебя. Не дашь объяснений, где ты был в пятницу вечером, будешь обвинен в убийстве Дашки».